эти 3 дня, конечно, были и светлые моменты. Например, мы как-то быстро и окончательно перешли на «ты». Удивительно легко это оказалось, и сразу стало как-то привычно звать капитана лорда Аптелемнара Эйрин. Мне показалось даже, что от звука его имени на губах у меня остается легкий привкус. Будь я более романтичной барышней, я бы сказала, что меда. Но нет, его имя пахло солнечным лесом, теплым ветром и еще чуточку хмелем, словно темный осенний эльф, вобравший в себя щедрость лета. Я, кажется, все еще думала об этом, когда вдруг осознала, что чуть не заснула прямо в кресле. Встрепенулась, несколько раз моргнула, заставляя открыться упорно смыкающиеся веки, и поймала на себе какой-то тревожный взгляд Эрин Рандира. «Что?» — спросил я, машинально растирая висок. «Нол», — начал он и ненадолго умолк, а потом решительно продолжил. «Если мы сейчас не остановимся, ты просто упадешь». «Нет», — я замотала головой. «Зачем же? Я в порядке. Я могу еще работать, честно. И у нас еще осталось...» «Нол, я тоже сейчас упаду». «Хватит. Ничего мы уже не сделаем больше и лучше того, что сделано. Поехали домой». «А?» «Я говорю, домой поехали. Я такси вызвал. Пойдем». «Да нет же», — запротестовала я, вцепившись в ноутбук. «Вы, то есть ты езжай, а мне тут еще...» «Ой, это зачем?» Устав со мной спорить, он просто сгреб меня вместе с ноутбуком и практически силой поволок к выходу. Пальто мое, впрочем, с вешалки снять не забыл и даже умудрился меня в него запихнуть. Чудом не иначе. По дороге я все еще пыталась вяло отбрыкиваться, но в натопленной машине как-то сразу сникла, уже без стеснения и смущения привалилась к теплому боку шефа и уплыла окончательно. Нол Венде отключилась в тот же миг, как только села в машину. «Бедная моя девочка, ты совсем без сил», — думал Эйрин, заботливо прижав к себе спящую напарницу. «Надеюсь, ты простишь меня? Не могу я иначе, не могу и все. Себя загнал, ладно, привык уже, но и тебя замучил. А может, я просто окончательно спятил от работы и любви к тебе?» Эйрин Рандиру пришлось долго тормошить девушку, чтобы разбудить в конце пути. И даже поднимаясь по лестнице и открывая дверь, она оставалась наполовину спящей.